теперь о наших героинях. Евгения Крюкова играет ту самую Аглаю, так сказать, яблоко раздора, из-за которой происходят все недоразумения, любовные атаки, измены, обманы, ревность. Аглая упоена своей красотой, несется по жизни без руля и без ветрил. Вот и крутятся вокруг нее мужики, куролесят вокруг прекрасной жены Чугуева. Она действительно красива, обворожительна, соблазнительна, но самое главное, Крюкова — изумительная артистка. Ей равно подвластны и драма, и комедия. Она играет с такой иронией, с такой юмористической тонкостью, которую очень редко встретишь. Я восхищен и считаю, что встреча с Крюковой — это просто для меня подарок судьбы. Я упоминал о великом немом, о синематографе. Это, кстати, и нам дало очень многое, ибо наша картина во многом выбрала в себя стилистику немого кино. У нас и титры с виньетками, как в тогдашних фильмах, у женщин сильно подведены глаза, как тогда, эффектные туалеты и немножко аффиксированная манера актерской игры, как тогда. Во всем был элемент легкой пародии на немой кинематограф, при том, что относились мы к старому кинематографу с уважением и симпатией. И в этом в первую очередь заслуга Евгении Крюковой. Пожалуй, именно она в наибольшей степени смогла передать очаровательную и наивную стилистику немого кино. Манера ее игры томная, возвышенная и в то же время смешная. Кажется, Аглая просто сошла с экранов начала 20-го столетия. И есть еще одна героиня. Ее играет Наталья Щукина. Это Софи, жена Вахлакова, которой наш мануфактурщик-Фоменко изменяет. Софи — милая мещанка, верная беременная жена, достаточно сексапильная и вполне кокетливая. С этой артисткой я встречаюсь не в первый раз. Если Фоменко играл у меня до этого в «Старых клячах», то с Натальей Щукиной у меня давнее содружество. В первый раз, когда Наташе было 16 лет, и она была ученицей средней школы, она играла в моей картине «Дорогая Елена Сергеевна» роль десятиклассницы, то есть своей ровесницы. И я тогда сразу же понял, что она исключительно талантлива. Потом она поступила в Щукинское училище. Естественно, что Щукина поступает в Щукинское училище. Зачем ей поступать в Щепкинское или в МХАТ? Кончила его блистательно, сейчас работает в театре Линком. Во время учебы в Щуке она сыграла у меня в фильме «Небеса обетованные» этакую оторву, ПТУшницу, в которую влюбляется старый козел Федя, Олег Басилашвили. Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Федя по ушу втрескался в эту молоденькую вульгарную девицу. Зрители, наверное, запомнили сцену, когда после брачной ночи 70-летний молодожен приносит ей на подносе в спальню сгущенку. И Жанна, так звали героиню Щукиной, будучи до основания раздетой, уплетает сладость за обе щеки, потому что при этом она еще и ребенок. А сейчас Наталья Щукина стала большой артисткой. Работать с ней — наслаждение и счастье. Не могу не сказать о Леониде Тимцунике. Я впервые увидел его в спектакле «13» в Амхате. Его роль в программке обозначена так — «мужское тело». На самом деле в спектакле он играет мертвеца, труп. Играет докольков смешно. Он невероятно пластичен. Именно ради него я придумал сцену, где он играет дантиста, который под музыку, танцуя, выдергивает зуб у слуги Вахлакова Захарыча. На роль Захарыча я позвал Федора Чеханкова, яркого драматического и музыкального артиста. Он, в частности, сыграл несколько сот спектаклей «Учитель танцев», замечательно двигается, танцует. А мне был нужен пожилой слуга, которому уже за 60, но который при этом может танцевать. И вообще, Федя — верный, умный, эрудированный, прекрасный человек и друг. Слугу Чугуева Степана, старого пушкаря, играет Александр Пашутин. Он снимался у меня во многих картинах. Замечательный мастер, выдумщик, профессионал потрясающий. Я очень доволен актерским ансамблем. Все роли, даже небольшие эпизоды, такие как «Пристав» Андрей Толубеев и «Лающий извозчик» Сергей Фролов, были отданы великолепным артистам. Если же учесть, что картину снимал замечательный оператор Николай Немоляев, работали поразительные художники Александр Борисов и Леонид Свинцицкий, волшебная художница по костюмам Наталья Иванова, то все должно было быть прекрасным. Если вам что-то не понравилось в фильме, то ясно, виноваты в этом два человека, автор сценария и режиссер. Я в связи с этим вспоминаю шутку. В советские времена происходила перепись населения, и в Карело-Финской республике обнаружили всего двух финнов – финн-инспектора и Финкельштейна. При проверке выяснилось, что это вообще одно и то же лицо. Так вот здесь и режиссер, и сценарист – это я. Если что-то не понравилось в картине, то виноват в этом только я, ведь я был окружен замечательной труппой, свалить вину не на кого. Не могу, конечно, не сказать о композиторе, моем постоянном соавторе Андрее Петрове. Это наша лента, 15-я. Петров поражает меня своей творческой молодостью. Он в каждой картине выдает такие шикарные мелодии, так чувствует эпоху, жанр, просто диву даешься. В ключе от спальни звучит нечто вертинское, что очень в стиле того серебряного времени. Но вернусь к сочинению сценария. Как же все-таки из пьесы, которая мне не нравилась, получился сценарий, по которому я с удовольствием снимал кинокартину? Создав сначала на бумаге русских действующих лиц, еще без актеров, я стал с этими персонажами раскручивать сюжет. Толчок, разумеется, дал французский драматург. И тут, естественно, стало изменяться очень многое – поведение героев, их взаимоотношения, диалоги, самые главные – поступки. Например, последняя большая сцена дуэли вообще никакого отношения к Фейдо не имеет. У него окончание истории совсем иное, к сожалению, совсем неинтересное. Но дело не в том, что осталось от Фейдо и чего там напридумывал я. Я считаю, что в результате получилось любопытное соавторство. Правда, Жорж о своем соавторе по фамилии Рязанов так никогда ничего и не узнал. Просто он слишком рано родился и умер еще за 7 лет до того, как я появился на свет. Мне кажется, что в результате возник сценарий, а потом и фильм, для меня во многом новый и необычный. Во-первых, как мне думается, он освободился от французских корней и стал глубоко русским, национальным, отечественным. И этому способствовали, конечно, в первую очередь исполнители ролей. В предыдущих лентах мне довелось встречаться с потрясающими лицедеями. Порой я себя чувствую своеобразной эстафетной палочкой в нашем кино. В том смысле, что я связал своими фильмами актеров прошлого времени, таких как Игорь Ильинский, Рина Зеленая, Эраст Гарин, Борис Петкер, Сергей Филиппов, Алексей Грибов, Василий Топорков с артистами своего поколения. Мне очень повезло, ибо мои кинокартины украсили своими дарованиями Иннокентий Смоктуновский, Евгения Евстигнеев, Юрий Никулин, Юрий Яковлев, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Леонид Филатов, Олег Ефремов, Евгений Леонов, Олег Басилашвили, Никита Михалков, Валентин Гафт, Людмила Гурченко, Лия Хиджакова, Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Георгий Бурков и многие другие замечательные мастера. А сейчас я пригласил работать новую плеяду. Должен сказать, они оказались изумительными партнерами, ничуть не уступающими своим предшественникам ни в чем. Талантливые, влюбленные в искусство, работоспособные, глубоко индивидуальные, обожающие импровизацию, многогранные. Трудиться с ними было упоительно. Так что не надо стонать о том, что раньше все было лучше, в том числе и артисты. Стиль и жанры моих комедий были разными. Если «Карнавальная ночь» являлась сатирической музыкальной лентой, то, скажем, «Гусарскую балладу» можно окрестить комедийным музыкальным вестерном, этакой героической комедией. «Дайте жалобную книгу» — типичный фильм-фельетон, а «Берегись автомобиля» скорее всего относится к жанру трагикомедии. «Девушка без адреса», «Ирония судьбы», «Служебный роман» и «Тихие омуты» — это комедии о любви или, как их принято называть, лирические. «Человек ниоткуда» и «Невероятные приключения итальянцев в России», «Роднит эксцентрика» — это трюковые ленты и так далее. Я думал, к какому же жанру можно отнести «Ключ от спальни», и придумал, вероятно, совсем ненаучное определение, но, как мне думается, верное. Это дурашлепская комедия. Жанр, кстати, очень редкий и невероятно трудный. Эта манера съемки требует особой легкости, подвижности мозгов, непрестанных экспромтов, непрерывной фантазии. Здесь очень важны артисты, которые все умеют. Это и владение телом, и способность оставаться достоверными и искренними в невероятных сценарных ситуациях, и определенная комедийная алогичность поведения, и музыкальность, и еще многое другое. Но главное, пожалуй, это способность к импровизации, мгновенному пластическому и словесному сочинительству в кадре. Способность к экспромту, с моей точки зрения, вершина актерского мастерства. Я восхищен виртуозными работами всех моих друзей-артистов в этой ленте. Хочу добавить несколько слов о Сергее Маковецком. Кстати, созвучие фамилии актера и персонажа не случайно. Когда я сочинял этот образ, то хотел, чтобы роль поэта-декадента сыграл именно Маковецкой. Не скрою, меня очень тронула ответная фраза Сережи, когда я позвонил ему с приглашением на роль. «Я ждал этого звонка 20 лет». Маковецкий создал смешной, но отнюдь не карикатурный образ самовлюбленного, восхищенного собой рифмоплета, успешного стихотворца, кумира барышень, подсевшего на кокаин и водочку, человека без тормозов, которого мода взнесла как пену на поверхность. Но в ряде мест роли, в ее подтексте, угадывается какая-то внутренняя трагичность, глубина, которая делает персонаж объемным, стереоскопичным. И поэтому жаль, что в результате сокращений несколько эпизодов, где проявлялся именно драматизм Маковецкого, вылетели из кинокартины. В частности, тот, где ранним утром после дуэли поэт возвращается домой и застает картину, леденящую душу. Жена с вещами и любовником стоит у подъезда их дома в ожидании извозчика, чтобы уйти из семьи. Любовник, о ужас, приказчик в Елисеевском магазине, где он заведует отделом колбас? Сменять поэта на колбасника. Эта реплика говорит о том, что жена не просто совершила измену, а двойное предательство. Эта сцена, где у декадента в его репликах слова подлинного горя перемешаны с поэтической билибердой, была потрясающе сыграна актером. Но тут случилась сценарная ошибка. Фильм-то уже кончился, и симпатично выдуманная, смешно написанная, великолепно сыгранная Ирой Гриневой и Сережей Маковецким сцена пошла под безжалостный нож постановщика. Читая киноповесть и сравнивая ее с кинокартиной, читатель, он же зритель, сразу заметит, что в литературном первоисточнике куда больше материала, сцен и даже персонажей. Дело в том, что мне как режиссеру свойственно одно качество, в нем одновременно и сила, и слабость. Когда я снимаю эпизод, мне интересны подробности. Я пытаюсь залезть в душу каждого персонажа и стараюсь, работая с актером, не пропустить нюансов в поступках данного человека в этой данной ситуации. Психологические зигзаги человека мне представляются самым интересным в работе с исполнителем. В результате каждый эпизод становится более разработанным, более подробным и более интересным, и, соответственно, более длинным. Но когда в такой манере снята вся картина, и ты потом начинаешь монтировать снятое, то есть делаешь связанный рассказ, достоинства эти оборачиваются порой недостатком. Фильм становится затянутым, в нем появляется некая тяжеловесность, возникают излишества, которые тормозят действие, замедляют интригу. Зрительское восприятие притупляется, появляется усталость, и может возникнуть даже раздражение. Недаром Огюст Роден сказал, делать скульптуру несложно, нужно просто отсечь все лишнее. Удалить лишнее на самом деле тяжелейшее ремесло, и в кино на это способен далеко не каждый режиссер. Особенно трудно избавиться от удачного эпизода. Очень тяжко своей рукой выкинуть то, что давалось с большим трудом. Здесь от режиссера требуется беспощадность к самому себе. Хочу сказать еще о своих соавторах-писателях, помогавших мне в создании литературного произведения «Ключ от спальни». Когда я переводил, адаптировал, приспосабливал пьесу Жоржа Фейдо к российской действительности, я читал и перечитывал сатириконцев Аркадия Аверченко, Тэффи, Сашу Черного, Бухова, Осипа Дымова и других. И, конечно, их рассказы помогли мне напитать киноповесть и смешными деталями, и даже отдельными эпизодами. В особенности я благодарен Аркадию Аверченко. Его рассказ «Дуэль» дал мне возможность показать, в общем-то, идиотский поединок, когда к услугам забияк только один пистолет. Это помогло мне придумать придурковатую историю с медленно летящими пулями. Когда меня спрашивают, о чем вы хотели рассказать в этой картине, я с радостью отвечаю – ни о чем. Просто хотел доставить людям удовольствие, хорошее настроение, посмешить их, позабавить, чтобы зрители испытали радость от замечательной музыки, от того, как это сыграно, как это снято, как это поставлено. Публикуя киноповесть «Ключ от спальни», Я надеюсь, что те читатели, которые не видели мой фильм, после прочтения захотят его посмотреть и превратятся в кинозрителей. Сейчас вместе с известным грузинским режиссером и сценаристом Ираклием Квирикадзе я сочинил сценарий для новой киноленты «Андерсон. Фантазии на тему». Так называется это трагикомическое сочинение. Новый киносценарий – своеобразный сплав событий из жизни великого датского писателя и сказок, сочиненных им, переплетение фантазий сказочника и реалий его жизни. Я очень увлечен этим проектом, и если удастся собрать нужные средства для постановки фильма, примусь за это с радостью. А денег потребуется немало. Картина историческая, костюмная, много экспедиций. Надо снимать в Дании, на родине героя, в Италии, где Ганс Христиан часто бывал, в Германии, именно из этой страны пришла к нему слава, и дома, у нас в России. Понадобятся экипажи, лошади, старинные поезда, первые пароходы, замки, дворцы, декорации для сказок, солдаты, большие массовки и так далее. Если удастся преодолеть все трудности, то появится моя новая, 25-я по счету, кинокартина. А потом уж и киноповесть будет тоже опубликована отдельной книгой с иллюстрациями из фильма. Но это в будущем, если все исполнится, если все сбудется. Эльдар Рязанов. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 2005 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.